Даже не знаешь, что лучше, спецнабранное жлобье или это томная парочка. Как говорят детишки, оба хуже. Нет, редкий все-таки сук и оказался товарищ Васютинский. Заманил черти в какую глушь. Хрен знает, какую компанию, а сам... С Ниной Караконенко общение исключительно деловое. Подай то, сделай это. А так, либо вся в хлопотах, так что не приставай, либо спит. Устроил себе коморку в пристроечке прямо над кухней. И чуть что, шась туда и в койку. Очень поспать любила. Книжек с собой Нил не взял. У других, надо полагать, ничего достойного по этой части не найти. Вот и оставалось выть с тоски. А когда он узнал, что он здесь вообще единственный ленинградец, а остальные благоразумно записались в Репино и Шушары и спокойно могут ездить домой хоть каждый день, он звал так, что какая-то из девок пальцем по виску постучала и посоветовала ему лечиться. Так прошло 10 дней. А на 11-й... Часть вторая. Контраст между собой и всем окружающим она заложила самим своим появлением. Ненастный день. Бригада только что вернулась с поля. Все мокрые, грязные, усталые. Нина с Нилом в зоопарке, дрова сырые, еле-еле печку раскочегарили. Ужин не поспевает, публика ворчит. И вот только-только выкатили на стол чан с макаронами по-флотски, присели, дух перевели, глядя, как народ наворачивает. И тут, возле покосившегося столба, обозначающего собой границу между деревней и базой временного сельхозотряда, тормозит белоснежная «Волга». Делового вида мужчина в импортном плаще ступает под навес столовой, окидывает всех цепким колючим взглядом, выхватывает Игоря Донатовича, жестом подзывает себе, они садятся в машину и уезжают. А на том месте, где только что была «Волга», остается девушка среднего роста, стройная, размер не больше 44-го, длинноногая, с короткой светлой стрижкой. Одета в импортный спортивный костюм ярко-красного цвета. У ног объемистый абалаковский рюкзак и гитара в черном чехле. Все уставились на нее. Она легким шагом взошла под навес и сразу направилась к Нине, как к самой старшей на вид. «Привет», — произнесла непринужденно. «В деканате меня направили к вам. Куда можно вещи сложить?» «Привет», — медленно ответила Нина, разглядывая новенькую. «Вещи можно положить к девчонкам в комнату. Нил, проводи». Нил проворно вскочил. В несколько широких, чуть ли не беговых шагов достиг столба, у которого она оставила вещи. Завалил на плечо рюкзак, поднял гитару. Она вышла из-под навеса и ждала его. Он поднялся на крыльцо дома и позвал. «Прошу сюда». Они оказались в тесных сенях, где едва хватало места для печки и деревянной лестницы, упирающейся в деревянный же чердачный люк. «Девчонки направо», — сказал он и толкнул дверь плечом. Она остановилась на пороге, вдохнула трепетными ноздрями, сморщила прямой, самую малость, крючковатый носик. «Слушай, а другого помещения нет?» Нил озадаченно посмотрел на нее.